Веспасиан Тит Флавий, 9-79, римский император. Веспасиан был одним из самых умных, трезвых и энергичных правителей Рима за всю его историю. В то же время он любил и умел шутить. Как говорит Светоний, даже страх перед грозящей смертью не остановил его шуток. Когда в числе других при знаменовании двери мавзолея, то есть усыпальницы, вдруг раскрылись, а в небе появилась хвостатая звезда, он сказал, что одно знамение относится к Юнии Кальвине из рода Августа, а другое к парфянскому царю, который носит длинные волосы. Когда же он почувствовал приближение смерти, то промолвил: «Увы, кажется, я становлюсь богом». В 9-е свое консульство он, находясь в кампании, почувствовал легкие приступы лихорадки. Тотчас он вернулся в Рим, а потом отправился в Кутилие, евреатинские поместья, где обычно проводил лето. Здесь недомогание усилилось, а холодной водой он вдобавок застудил себе живот. Тем не менее, он продолжал, как всегда, заниматься государственными делами и, лежа в постели, даже принимал послов. Когда же его прославило чуть не до смерти, он заявил, что император должен умереть стоя. И, пытаясь подняться и выпрямиться, он скончался на руках поддерживавших его в 9-й день до июльских календ, имея от роду 60, 69 лет, 1 месяц и 7 дней.